Картина пятая. Идзуми. Экстатически. «Без чести жить мужчине на свете ни к чему», — сказал он и покинул меня в ночи глухой. Спросить я не успела, от ужаса застыв. «А женщине без чести на свете можно жить?» «Так кто же я такая? Я гейша, и мой путь...» Быть женщиной прекрасной, нетленным образцом. А чтобы стать нетленной, отличный есть рецепт. Историю Идзуми в легенду превратить. Пусть сочинят поэмы, пусть драмы сочинят о гейше и синоби, предавшихся любви. Из них был верен каждый искусству своему, когда ж любовь внезапно им преградила путь, и невозможно было преграду обойти, они взлетели в небо, высоко над землей, туда, где честь с любовью в гармонии живут. Достает из шкатулки стилет, смотрит на него, продолжает тихо, безо всякой аффектации. «Всю глупость, любимый. Хочу я быть с тобой. А прочее — лишь гейши пустая болтовня. Сквозь черноту и вечность нам суждено лететь с тобой в беззвездном небе кометами двумя». Вонзает стилет в горло, свет гаснет, и тут же над залом, как две кометы, загораются два луча. Занавес.